Мельник махнул рукой, показывая, что можно выходить. Артем толкнул прозрачную дверь, подняв автомат, и выскочил на улицу. И хотя сталкер требовал от него следовать шаг в шаг, не отставая, послушаться его было невозможно. Сейчас небо было совсем другим, чем в тот раз, когда Артем видел его мальчишкой. Вместо безграничного, прозрачно-синего пространства над головой низко висели плотные серые облака, и этот ватный потолок начинал сочиться первыми каплями осеннего дождя. Порывами налетал холодный ветер. Артем чувствовал его даже через ткань защитного комбинезона. Здесь было поразительно, невообразимо много места и справа, и слева, и впереди. Этот необозримый простор завораживал и нагонял непонятную тревожную тоску. На долю секунды Артему захотелось вернуться в вестибюль Боровицкой, под землю, почувствовать себя под защитой близких стен, окунуться в безопасность и уют замкнутого ограниченного пространства. Справиться с этим гнетущим ощущением ему удалось, лишь заставив себя отвлечься на изучение ближайших домов. Солнце уже зашло, и город постепенно погружался в грязноватый сумрак. Полуразрушенные и изъеденные за десятилетия кислотными ливнями скелеты невысоких жилых домов смотрели на него пустыми глазницами разбитых окон. Город. Это было зрелище мрачное и прекрасное. И Артем, не слыша окриков, стоял неподвижно, зачарованно озираясь по сторонам. Он мог, наконец, сравнить действительность со своими снами и почти такими же расплывчатыми воспоминаниями из детства. Рядом с ним замер Данила, тоже, наверное, никогда прежде не поднимавшийся на поверхность. Последним из вестибюля станции вышел десятый. Пытаясь привлечь внимание, он похлопал Артема по плечу и показал ему направо, туда, где вдалеке вырисовывался силуэт увенчанного куполом собора. «На крест посмотри», — прогудел через фильтры противогаза сталкер. Сначала Артем ничего особенного не заметил и даже не увидел самого креста. И только когда от перекладины с протяжным леденящим кровь воплем оторвалась гигантская крылатая тень, он понял, что десятый имел в виду. За пару взмахов крыльями чудовище набрало высоту и стало планировать вниз широкими кругами, выискивая добычу. «Гнездо у них там», — махнул рукой, пояснил десятый, «прямо на храме Христа Спасителя». Прижимаясь к стене, они двинулись ко входу в библиотеку. Мельник вел группу, держась на десяток шагов впереди, а десятый отступал в полоборота, прикрывая тылы. Именно от того, что оба сталкера отвлеклись, Артем и успел еще до того, как они поравнялись со статуей старика в кресле, бросить взгляд на Кремль. Артем не собирался этого делать, но когда он увидел памятник, его словно тряхнуло, и в голове что-то прояснилось. На поверхность всплыл вдруг целый кусок вчерашнего сна, но теперь ему не казалось, что это был только сон. Привидевшаяся панорама и колоннада библиотеки были точь-в-точь похожи на тот вид, который ему открывался сейчас. Значило ли это, что и Кремль выглядел так же, каким он отпечатался в его видениях? На него никто не смотрел. Даже Данилы не было рядом. Он замешкался сзади с десятым. «Сейчас или никогда», — сказал себе Артем. В горле у него пересохло, а в виски застучалась кровь. Звезда на башне действительно сияла. «Эй, Артем! Артем!» Его кто-то тряс за плечо. Оцепеневшее сознание с трудом оживало. В глаза ударил яркий свет фонаря. Артем заморгал и закрылся ладонью. Он сидел на земле, привалившись спиной к гранитному постаменту памятника, а над ним склонились Данила и Мельник. Оба озабоченно глядели ему в глаза. «Зрачки сузились», — констатировал Мельник. «Ну и как ты его проворонил?» – недовольно спросил он у десятого, стоявшего чуть подаль и не спускавшего глаз с улицы. Там сзади что-то шумело. Не мог спиной повернуться, оправдывался сталкер. Кто же знал, что он прыткий такой? Вон чуть не до манежа за минуту добрался. Так и ушел бы. Хорошо наш брамин спохватился. Он хлопнул Данилу по спине. «Она светится», — слабым голосом сказал Артем Мельнику. «Она светится», — посмотрел он на Данилу. «Светится, светится», — успокаивающе подтвердил тот. «Тебе сказали не смотреть туда, балда», — зло бросил Артему Мельник, убедившись, что опасность миновала. «Ты будешь старших слушаться?» — и отвесил ему подзатыльник. Шлем несколько смягчил педагогический эффект, и Артем продолжал сидеть на земле, хлопая глазами. Выругавшись, сталкер схватил его за плечи, сильно встряхнул и поставил на ноги. Артем начинал постепенно приходить в себя. Ему стало стыдно за то, что он не смог противостоять соблазну, и он стоял, разглядывая носки своих сапог, не решаясь посмотреть на Мельника. К счастью, у того не было времени читать морали, его отвлек стоявший на перекрестке десятый. Знаком он подозвал напарника к себе и, прижав палец к фильтру противогаза, попросил молчать. Артем решил от греха подальше теперь всюду следовать за Мельником и ни в коем случае не оборачиваться в сторону загадочных башен. Подойдя к десятому, Мельник тоже замер на месте. Бородатый указывал пальцем вдаль в направлении, противоположном Кремлю, где гнилыми клыками рассыпающихся от времени высоток ощерился Калининский проспект. Осторожно подойдя к ним, Артем выглянул из-за широкого плеча сталкера и сразу понял, в чем дело. Прямо посреди проспекта, метрах в 600 от них, в сгущающихся сумерках, он рассмотрел три неподвижных человеческих силуэта. Человеческих? На таком расстоянии Артем не стал бы ручаться, что это именно люди, но роста они были среднего и стояли на двух ногах. Это обнадеживало. «Кто это?» — хрипло прошептал Артем, стараясь сквозь запотевающее стекло противогаза самостоятельно угадать в далеких фигурах людей или кого-либо из тех отродий, о которых ему доводилось слышать. Мельник молча покачал головой, давая понять, что знает не больше его. Он направил на замерших существ луч своего фонаря и сделал им три круговых движения, а потом погасил его. В ответ вдалеке тоже вспыхнуло яркое пятно света, описало три круга и потухло. Напряжение тут же спало, и наэлектризованная атмосфера разрядилась. Артем ощутил это еще до того, как Мельник дал отбой. «Сталкеры», — пояснил проводник, — «учти на будущее. Три круга фонарем — наш опознавательный знак. Если тебе отвечают тем же, можешь смело идти навстречу, своего не обидят. Если не светят вообще или светят не так, делай ноги, немедленно. Но ведь если у них фонарь, значит, это люди, а не твари какие-нибудь с поверхности», — возразил Артем. «Неизвестно, что хуже», — отрезал Мельник и, не давая больше никаких пояснений, двинулся по ступеням наверх, ко входу в библиотеку. Тяжелая дубовая дверь, чуть не в два человеческих роста высотой, медленно, словно нехотя, подалась. Истерически завизжали проржавевшие петли, на которых она была подвешена. Мельник проскользнул внутрь, прижав к глазам прибор ночного видения и удерживая автомат на весу одной рукой. Через секунду он дал остальным знак следовать за ним. Впереди виднелся длинный коридор с искореженными остовами железных вешалок по бокам. Здесь когда-то находился гардероб. Вдалеке, в пробивающемся с улицы слабом свете гаснущего дня, вырисовывались белые мраморные ступени, уходящие вверх широкой лестницы. До потолка было чуть ли не 15 метров, и примерно посередине можно было различить кованую ограду галереи второго этажа. В холле стояла хрупкая тишина, гулко отзывавшаяся на каждый шаг. Стены холла поросли чуть шевелящимся, словно дышащим мхом, а с потолка свисали доходящие почти до земли странные лианоподобные растения в руку толщиной. Их стебли отсвечивали жирным блеском в лучах фонарей и были покрыты крупными уродливыми цветами, источавшими удушливый, кружащий голову аромат. Они тоже еле заметно покачивались, и Артем не взялся бы определить, движет ими ветер, проникающий сквозь разбитые окна второго этажа, или они перемещаются по своей воле. «Что это?» — тронув Лиану рукой, спросил Артем у десятого. «Озеленение», — процедил тот. «Комнатное растение после облучения, вот что. Вьюнки». Да разводились ботаники. Ступая за мельником, они дошли до лестницы и под прикрытием десятого начали подниматься, прижимаясь к левой стене. Шедший первым сталкер не спускал глаз с видневшегося впереди черного квадрата входа в другие помещения. Остальные лучами своих фонарей облизывали мраморные стены и изъеденный ржавым мхом потолок. Широкая мраморная лестница, на которой они стояли, вела на второй этаж вестибюля. Перекрытий над ней не было, и за счет этого оба этажа вестибюля сливались в единое огромное пространство. Второй уровень вестибюля имел форму буквы «П», в центре был проем, из которого поднималась лестница, а по краям располагались площадки с деревянными шкафчиками. Большая часть их была сожжена или сгнила, но некоторые выглядели так, словно люди пользовались ими еще вчера. В каждом из них были сделаны сотни маленьких выдвижных ящиков. «Картотека», с благоговением оглядываясь вокруг, пояснил тихонько Данила. «На этих ящичках можно гадать. Посвященные умеют. После ритуала нужно вслепую выбрать один из шкафов, потом наугад вытянуть ящик и взять любую карточку. Если ритуал был проведен правильно, то название книги предскажет тебе будущее, предостережет или напророчит удачу». На секунду Артему захотелось подойти к ближайшему шкафчику и узнать, в какое отделение этой картотеки судеб его занесли. Но его внимание отвлекла гигантская паутина, растянутая на несколько метров у разбитого окна в дальнем углу. В тонких, но, видимо, необычайно прочных волокнах застряла внушительных размеров птица, которая была еще до сих пор жива и слабо подергивалась. Того, кто сплел эту чудовищную сеть, Артем к своему облегчению не обнаружил. Кроме них, в просторном вестибюле не было ни души. Мельник дал им знак остановиться. «Теперь прислушайся», — обратился он к Артему. «Слушай не то, что снаружи. Попытайся услышать то, что звучит у тебя внутри, в голове. Книга должна позвать тебя. Старейшины браминов думают, что она, скорее всего, находится на одном из ярусов главного книгохранилища. Но фолиант может быть где угодно. В одном из читальных залов, на забытой библиотекарской тележке в коридоре, в столике смотрительницы. Поэтому до того, как мы попытаемся пробраться в хранилище, постарайся уловить его голос здесь. Закрой глаза. Расслабься». Артем зажмурился и стал напряженно вслушиваться. В полной темноте тишина распадалась на десятки крошечных шумов. Скрип деревянных полок, гуляющие по коридорам сквозняки, неясные шорохи, доносящиеся с улицы завывания, долетающие из читальных залов звук, похожий на старческий кашель. Но ничего похожего на зов, на голос Артему услышать не удалось. Он стоял так, замерев 5-10 минут, тщетно задерживая дыхание, которое могло помешать ему вычленить из мешанины звуков, шедших от мертвых книг, голос, который подавала книга живая. «Нет», — виновато покачал он головой, наконец открыв глаза, — «ничего нет». Мельник ничего не сказал, промолчал и Данила, но Артему Удалось перехватить его разочарованный взгляд, который говорил сам за себя. Может быть, ее здесь действительно нет? Значит, пойдем в книгохранилище. Скажем так, попытаемся туда попасть. После минутной паузы решил сталкер и дал знак следовать за ним. Он шагнул вперед в широкий дверной проем, в котором из двух створок на петлях оставалась только одна, обугленная по краям и изрисованная непонятными символами. За ним начиналась небольшая круглая комната с 6-метровой высоты потолком и 4 выходами. Десятый прошел вслед за ним, а Данила, пользуясь тем, что они его не видят, шагнул к ближайшему уцелевшему шкафу и потянул один из ящичков, вытащил из него карточку и пробежал по ней глазами, а потом, недоуменно скривившись, сунул ее в нагрудный карман. Поняв, что Артем все видел, он заговорщически прижал палец к губам и поспешил за сталкерами. Стены круглой комнаты тоже были покрыты рисунками и надписями, а в углу стоял продавленный диван с изрезанной дерматиновой обивкой. В одном из 4 проходов на полу лежал опрокинутый книжный стенд, из которого выпали несколько брошюр. «Ни к чему не прикасаться», — предостерег Мельник. Десятый опустился на диван, скрипнув пружинами. Данила последовал его примеру. Артем, как зачарованный, уставился на раскиданные по полу книги. «Их никто не трогает», — пробормотал он. «У нас на станции библиотеку приходится крысиным ядом обрабатывать, иначе бы крысы все съели». «Здесь что, нет этих тварей?» – спросил он, снова вспоминая слова Бурбона, что беспокоиться надо не тогда, когда крысы кишат вокруг, а когда их нет совсем. «Какие еще крысы?» «Что ты несешь?» – недовольно поморщился Мельник. «Откуда здесь крысы? Они всех крыс 100 лет назад сожрали». «Кто?» – растерянно спросил Артем. «Как кто?» «Библиотекари, разумеется», – объяснил десятый. «Так это звери или люди?» – спросил Артем. «Не звери это точно», – задумчиво покачал головой сталкер и замолчал. Находящаяся в глубине одного из проходов массивная деревянная дверь вдруг протяжно скрипнула. Оба сталкера мгновенно метнулись в разные стороны, спрятавшись за полуколонны, находившиеся по краям арки. Данила сполз с дивана на пол и откатился в бок. Артем последовал его примеру. «Там дальше главный читальный зал», — шепнул ему Брамин. «Они там иногда появляются». «Хватит трепаться», — зло оборвал его Мельник. «Ты что, не знаешь, что библиотекари не переносят шума? Что он для них, как для быка, красная тряпка?» Он выругался и указал десятому на двери читального зала. Тот кивнул. Прижимаясь к стенам, они стали медленно продвигаться к огромным дубовым створкам. Артем и Данила не отставали от них ни на шаг. Первым внутрь зашел Мельник. Прислонившись спиной к одной из дверей и подняв автомат стволом вверх, он глубоко вздохнул, выдохнул и резким движением толкнул створку плечом, одновременно наводя ствол на раскрывшийся черный зев главного зала. Через секунду все они были внутри. Зал оказался помещением неимоверных размеров, с потолком, теряющимся на 20-метровой высоте. Как и в вестибюле, с потолка свисали тяжелые жирные лианы с цветами. Этим же чудовищным вьюном были оплетены стены зала. С каждой стороны в стенах было проделано по 6 гигантских окон. Причем в нескольких из них еще уцелела часть стекол. Однако освещение было очень скудным. Лунные лучи с трудом пробивались сквозь густые переплетения жирно поблескивающих стеблей. Слева и справа раньше, видимо, шли ряды столов, за которыми сидели читатели. Большую часть из них растащили, Некоторые сожгли или сломали, но еще с десяток оставались нетронутыми. Те, что стояли ближе к украшенной растрескавшимся панно противоположной стене, где в самом центре возвышалась плохо различимая в полумраке скульптура. Повсюду были прикручены пластиковые таблички с надписью «Соблюдайте тишину». Тишина здесь стояла совсем не такая, как в вестибюле. Тут она была такая плотная, осязаемая, что казалось, ее можно потрогать. Она словно наполняла собой весь этот циклопический зал, и нарушать ее было боязно. Обшаривая фонарями пространство перед собой, они стояли так, пока мельник не резюмировал. Ветер, наверное. Но в это самое мгновение Артем заметил серую тень, мелькнувшую впереди между двумя разломанными столами и исчезнувшую в черном проломе в книжных стеллажах. Увидел ее и мельник. Приложив к глазам прибор ночного видения, он вздернул автомат и, осторожно ступая по заросшему мхом полу, стал приближаться к тайному проходу. Десятый двинулся вслед за ним. Артем с Данилой, хоть им и дали знак оставаться на месте, не выдержали и тоже последовали за сталкерами. Стоять у входа одним было слишком страшно. При этом Артем не смог удержаться от того, чтобы окинуть восхищенным взглядом все еще сохранявший крупицу своего былого величия зал. Это спасло жизнь не только ему самому, но и остальным. По всему периметру, на высоте нескольких метров, помещения опоясывали галереи, неширокие проходы, огороженные деревянными перилами. С них можно было посмотреть в окна, а кроме того, в той стене, у которой они стояли, и в противоположной, по обе стороны от старинного панно, открывались двери в служебное помещение. Подняться на галереи можно было по парным лестницам, спускавшимся с двух сторон к читающей скульптуре с другой стороны, или по точно таким же ступеням, карабкавшимся наверх от входа. И именно по этим лестницам, спиной к которым они только что стояли, сейчас неспешно и бесшумно скользили вниз сгорбленные серые фигуры. Их было больше десятка. Не до конца растворившихся в сумраке тварей, каждая из которых была бы ростом с Артема, если бы не сгибалась почти вдвое, так что длинные передние лапы, поразительно напоминавшие руки, едва не касались пола. Передвигались существа на двух задних лапах, шагая в развалку, но при этом удивительно ловко и неслышно. Издалека они больше всего напоминали горилл из учебника по биологии, по которому отчим пытался учить Артема в детстве.